своей чести. Ловкач методично разыгрывал обычную партию, но Роберт понимал, ловкач боится. Когда незнакомец загнал в лузу восьмерку, на которую ставили сотню, страх ловкача перерос в ярость, и он швырнул своим кием через весь бар точно взбесившийся зулус. «Черт бы тебя побрал, парень! Я не знаю, как ты это делаешь, но так гонять шары не может никто!» Ловкач орал это прямо в лицо смуглому незнакомцу, тряся перед ним побелевшими кулаками. «Отойди», — велел незнакомец. С лица его схлынуло все мальчишество. Теперь он выглядел на всю тысячу лет. Настоящее каменное изваяние. Он смотрел прямо в глаза ловкачу. Игра окончена. С таким же успехом парень мог бы заявить, например, что вода мокрая. Это была правда. Он говорил смертельно серьезно. Ловкач полез в карман джинсов, выудил горсть мятых двадцаток и швырнул их на стол. Незнакомец собрал деньги и вышел из бара. Ловкач нашел кий и принялся его развинчивать. Дневные завсегдатаи молчали. Пусть ловкач успокоится и обретет былое достоинство. «Это просто дурной сон, мать его, идти», — сказал он зрителям. Замечание шарахнуло Роберта, будто носком с дробью. Он неожиданно вспомнил, где видел незнакомца. Сон о пустыне вернулся к нему с хрустальной ясностью. Ошеломленный, он повернулся к кружке с пивом. «А ты как насчет Маргариты?» — спросила Мэвис. В руках она держала бейсбольную биту, которую хранила под стойкой на случай, если дискуссия у бильярдных столов пойдет чересчур оживленно. Роберт взглянул на соседний табурет. Человечка на нем уже не было. «Увидел, как тот парень сделал один удар и вылетел отсюда, точно ему задницу подпалили», — сообщила Мэвис. Роберт взял бокал с Маргаритой и одним глотком влил в себя ледяную жидкость, отчего у него моментально разболелась голова. Оказавшись на улице, Трэвис и Цап направились к станции техобслуживания. «Может, тебе следовало бы научиться играть в бильярд, прежде чем ты решишь на этом зарабатывать?» «А тебе, может, следовало быть повнимательнее, когда я объявляю шары?» «Я тебя не расслышал. И вообще не понимаю, почему мы не могли просто спереть эти деньги?» «Мне не нравится воровать». «Ты же ограбил сутенера в Лос-Анджелесе». «То было правильно». «Какая разница?» «Красть аморально». «А жульничать в бильярде нет». «Я не жульничал. У меня просто было несправедливое преимущество. У него кей на заказ сделан. А мне ты шары подталкивал». «Не понимаю я морали». «Неудивительно». «Мне кажется, ты ее тоже не понимаешь». «Нам надо машину забрать». «А куда поедем?» «Встретиться с одним старым другом». «Вечно одно и то же». «Это в последний раз». «Ну еще бы». «Тише, люди смотрят». «Не увиливай. Что такое мораль?» «Это разница между тем, что правильно, и тем, что можно оправдать». «Только люди могли такое выдумать». «Вот именно».